Поэт, который в танце своих стихов славит великолепие и ужас жизни, музыкант, который заставляет их зазвучать вот сейчас, это светоносец, умножающий радость и свет на земле, даже если он ведет нас к ним через слезы и мучительное напряжение. Поэт, чьи стихи нас восхищают, был, возможно, печальным изгоем, а музыкант — грустным мечтателем. Но и в этом случае его творение причастно к веселью богов и звезд. То, что он нам дает, это уже не его мрак, не его боль и страх, это капли чистого света, вечной веселости. И когда целые народы и языки пытаются проникнуть в глубины мира своими мифами, космогониями, религиями, то и тогда самое последнее, самое высокое, чего они могут достичь, есть эта веселость. Помнишь древних индейцев? Когда-то наш вальдельский учитель прекрасно о них рассказывал. Народ страдания, раздумий, покаяния, аскетического образа жизни. Но последние великие обретения его духа были светлыми и веселыми. Веселы улыбки победителей мира и Будд. Веселы персонажи его глубоких мифологий. Мир, как изображают его эти мифы, начинается в своих истоках божественно, блаженно, блестяще, по-весеннему прекрасно, золотым веком. Затем он заболевает и приходит в упадок. Он грубеет и нищает, и в конце четырех опускающихся все ниже и ниже веков созревает для того, чтобы его растоптал и уничтожил смеющийся и танцующий Шива. Но этим дело не кончается. Все начинается заново улыбкой сновидца Вишну, чьи играющие руки создают новый, молодой, прекрасный, блестящий мир. Поразительно. С ужасом и стыдом, глядя на жестокую игру мировой истории, на вечно вертящееся колесо алчности и страданий, увидев и поняв бренность сущего, алчность и жестокость человека, и в то же время его глубокую тоску по чистоте и гармонии, этот, как ни один, может быть, другой, умный и способный страдать народ, нашел для своей красоты и всего трагизма мира эти великолепные притчи о старении и гибели сущего, о могучем Шиве, растаптывающем в пляске пришедший в упадок мир, и об улыбчивом Вишну, который лежит в дремоте и из своих золотых божественных снов сотворяет, играя, мир заново.